Глава пятая. Прошло только полвека с той поры, когда первые Демидовы и другие заводчики появились на каменном поясе, но слава уральского железа далеко перешагнула пределы Отечества. Еще не так давно Швеция славила своим железом и была главным поставщиком его в Англию, а сейчас Россия заняла первое место в снабжении Англии металлами. Демидовские заводы широко развернули заморский отпуск. К зиме 1745 года очередной демидовский караван стал на зимовку в Твери. На 47 судах нагружено было 323 545 пудов железа, из которого большая часть предназначалась для Англии. В декабре того же года Никита Акинфеевич заключил с английским купцом Вульфом договор, по которому обязался поставить 200 тысяч пудов полосового железа, и если более в оном караване явится все без остатку, кроме его, Вульфа, оное железо никому не продавать. Все больше и больше требовалось железа за границу. Заморские купцы охотно брали добротное демидовское железо. Англичане Аткинс, Ригель и Люсбери заключили с Никитой Акинфеевичем контракт, чтобы ему, Демидову, на своих собственных заводах под клеймом Соболя и поставленных 5 литр статский советник Никита Акинфеевич Демидов 10 разных сортов железа по разным договорным ценам доставить по 75 тысяч пудов в год. А кроме них, проживающие в Санкт-Петербурге представители английских фирм Томпсон, Питерс, Боннер и другие тоже требовали железа с маркой «Старый Соболь». Миллионы пудов русского железа уплывали за море. Не было на свете страны, которая могла бы поспорить с Россией в выплавке чугуна. Франция, Пруссия, Бельгия, Англия и даже Швеция далеко остались позади. День и ночь работали демидовские заводы, горы чугуна и железа по вешней воде сплавом шли с каменного пояса к балтийским портам. Спрос расширялся, и это радовало и беспокоило Никиту Акинфеевича. Унаследовал он от деда тульского оружейника кипучесть натуры, большую хозяйственную сметливость и широкий размах в деле. Подобно деду, в своем стремлении расширить производство он не щадил крепостных и приписных крестьян и всех, кто попадал в его цепкие сети. Потомок весь удался в деда. Тянуло его строить, жадно прибирать к рукам богатейший край, изобильный рудами, пушниной, лесами и плодородными землями. Требования на железо «Старый Соболь» заставили его заняться строительством новых заводов. Но где их ставить? Взоры заводчика обратились на Южноуральские горы. А там, на юг, грядами тянулись каменистые хребты, шумели первобытные леса, в понизях расстилались обильные пастбища. В этом краю кочевали простодушные башкиры. По примеру деда в 1755 году Никита Акинфеевич в сопровождении приказчика Ивана Селезня отправился в глухие башкирские горы. В своих странствованиях по скалам, падям и лесным уремам набрел Демидов на благодатный уголок. Среди живописных увалов раскинулись многочисленные привольные озера, окруженные могучими лесами, склонившими густые кроны к зеркалу прозрачных вод. Всадники поднялись на небольшой, сглаженный временем курган, который высился над синими озерами. Бесчисленные сурковые норы темнели в песчаном береге, попискивали среди камней полевые мыши, по скату цветистым ковром пестрел бело-красноватый степной зверобой. Остатки каменных стен высились в голубом небе, в расселенных руин, в быльняке шумел ветер, когда-то в давние-предавние времена мимо древнего городища в этих местах пролегала великая ордынская дорога. Ею на запад шли воинственные народы, гунны, за ними монголы. По этой дороге пробирались на Русь сибирские татары пограбить мирных поселян, и, казалось, Никите не бор шумит, а раздается гул и гомон идущих набегом диких кочующих орд. Демидов скинул шапку, утер обильный пот на широком лбу. «Ну и приволье!» — восхищенно сказал он. «Какой простор! Быть бы ястребом, да кружить мне тут над всей этой благостью!» Цепко сидя в седле, селезень покосился на хозяина. «Чего тут? Демидовы похлеще ястреба будут!» — озорно подумал он, а вслух одобряюще сказал: «Эко место, металл рядом, воды, океан, лесов для домны, прорва. Вот и ставь, хозяин, тут завод». «Это верно. Добрый твой глаз», — похвалил приказчика Демидов. «Быть здесь заводу, а другой за озером обладим». «Как? Разом два?» — удивился селезень. Никите Акинфеевичу исполнилось всего 30 лет, широкоплечий, крепкий, в полной силе человек, упрямые, волевые глаза, даже селезень не мог выдержать их испытующего пристального взгляда. «Силен и размашист», — внутренне похвалил он Демидова и, подумав, спросил: «А народищу где возьмем на стройку, хозяин?» «Хо!» — ухмыльнулся Никита. «Было бы болото, а черти найдутся. А мужики на что? То разумей, Иван. Сибирь лежит нетронутой, а народ там жильный, крепкокостый. Вот и работяги нам». И все-то он знает. И ко всему уже примерился ведун, — подумал селезень. — «Поехали! — закричал Никита. — Надо к вечеру за озера выбраться». Он тронул повод, коренастый серый конь стал спускаться с кургана. Демидов молодецки сидел в казачьем седле, на загорелом бритом лице появилась самодовольная улыбка. — «Отныне земли и воды тут мои», — сказал он по-хозяйски уверенно. Хоть земли осмотренные и не были узаконены, но селезень всей душой поверил в хозяйское слово. Выглядел Демидов как победитель, покоривший обширные земли. К закату Никита Акинфеевич и селезень прибыли в затерянное в горах сельцо Кыштым. Не отдохнув, не покормив коней, они взобрались на высокую гору Ягозу. Весь край лежал как на ладони, кругом шиханы, озера, леса. Размахнись, сила! На малом пространстве насчитал Никита свыше 100 озер. Какое разнообразие их! Были тут глубокие, холодные, светлые, прозрачные, мелкие и теплые, мутные и тинистые, а вон зарастающие озера болота. Долго любовался очарованный заводчик нетронутым краем. Алчный к богатству, он решил не откладывать дело. «Вот местечко и для другого завода», — решительно сказал Демидов и повел рукой. «Вот оно где, мое новое царство!» «Но под горой сельцо, хозяин, и хлебопашцы там!» — заикнулся было приказчик. «Это добро!» — отозвался Демидов. «Какие это землепашцы? Кто им дозволил тут землю поганить? То самовольщики, беглые с Руси. Погоди, вот мы их приберем к рукам. Косые лучи заходящего солнца ложились на долины и леса, в предвечерней тишине внезапно вздрогнул густой упругий воздух, торжественный благовест огласил крохотные нивы и застывшие леса, понесся над зеркалом вод. Демидов встрепенулся, прислушался. «Никак, и храм Божий устроили, ишь ты!» — удивился он. «Стало быть, и попик тут есть, то добро. Легче с мужиками будет сговориться, да и церковь не надо ставить. Тронулись, Иван». Они спустились с горы, добрались до сельца. Старая бабка вынесла им из хибары берестяной корец с квасом да горбушку хлеба. «Ешьте, родные», — предложила она им. «Откуда путь держите, православные?» Демидов промолчал, уминая горбушку. «Ты, бабушка, скажи, как звать-то тебя?» — спросил приказчик. «Звать-то Аленой Милок», — словоохотливо отозвалась старушка. «Восьмой десяток пошел, кормилец. Не работница ныне стала». «А где людишки?» — прожевывая кусок, спросил Демидов. «В храме Божьем, Милок. Но не день субботний». «Пахоты чьи?» — деловито допытывался Демидов. «Божье, батюшка!» — поклонилась бабка. «Наезжают башкирцы, мужики одаривают их кое-когда, вот и все тут. И какие это пашни? Скудость одна. К пресвятому покрову в закромах ни зернышка». «Ладно, спасибо на том, бабушка!» — поклонился селезень. Бабка покосилась на его черную бородищу, укрыла ладошкой незлобивую улыбку. «Из цыган должно быть?» — спросила она. «Не сердись, сынок, и цыгане — народ добрый». Демидов встал с заваленки, потянулся. «Где поповская жила?» — спросил он старуху. «Вон крайний двор». Держа на поводу коней, Демидов и селезень поврели к дому священника. Там у плетня они привязали их и зашли в дом. В опрятной горнице пахло вымытым полом, свежими травами, набросанными на широкую скамью. «Эй, кто тут есть?» — закричал Демидов. На его зов никто не откликнулся. «Должно быть, все на моление ушли», — разглядывая избу, — сказал селезень. «Скромненько попик проживает, ох, как скромненько!» — вздохнул он. Никита улегся на скамью, приятная усталость сковала члены, ароматом дышали травы, за тусклым оконцем, как красный уголек, погасала вечерняя заря. Демидовым незаметно овладел сон. Селезень распахнул настежь дверь и уселся на порог, как сыч, неподвижно, неслышно оберегал хозяина. Заводчик проснулся, когда в избе загудел голос священника. Не выдавая своего пробуждения, он полуоткрыл глаза и незаметно наблюдал за ним. Иерей был высок, жилист, молод лицом и статен. В длинной холщовой рясе, которая болталась на нем, как на колу, он походил на жилистого костистого бурсака. Русые волосы косицами падали ему на плечи, не шли к его остроносому подвижному лицу. Поп расхаживал по горнице и разминал длинные ручищи. — Силен человек! — подумал Демидов и открыл глаза. Молодой священник смутился. — Умаялись, поди с дороги. — Не обессудьте, сударь, подать к столу нечего. По вдовье живу. Сам по дворам хозяйским мытарюсь. Ныне день у одного, завтра у другого. Никита без обиняков спросил у попа: «Беглый ведь? Что за сельцо? Чьи земли?» У священника потемнели глаза, он опустил руки. «Ставленный, а не беглый я», — тихо отозвался он. — Народом рукоположено. Земли у башкир арендованы. Несмотря на рослость и могучесть, священник держался тихо. Демидов живо определил, чем можно тут брать. Он по-хозяйски поднял голову и сказал решительно: — Было так, а ныне земли мои, и леса эти, и озера, и достатки с людишками. Все откупил я. Слыхал? Селезень недоуменно поглядел на хозяина. Для чего эта ложь? Никита, не смущаясь, продолжал: — Ты, беглый поп, не ерепенься. Почему так худо живешь? Ряса холщовая, лицо постное, среди дворов, как поберуха, шатаешься. Негоже так. Служи мне, жизни возрадуешься. Демидов порылся в кошеле и выложил на стол золотой. Бери задаток и служи верно. Священник вскипел от обиды. — Прочь, проклятая! Решительным движением смахнул он золотой на землю. — Не купишь меня, хоть и беден я. — Как звать? — настойчиво спросил заводчик. — Савва! — отозвался священник и взволнованно заходил по избе. — А ты, купец, оставь нас. — Ты очумел, попик? «Куда гонишь нас?» — на ночь глядя нахмурился Демидов и переглянулся с приказчиком. «Да знаешь ли, кто я?» — уставился он в священника. «Не дано мне знать всех проезжих», — раздраженно отозвался тот. Заводчик встал и вплотную подошел к священнику. Положив на плечи ему руки, он резко сказал: «Ты, поп, покорись! Против меня ни тебе, ни сельцу не устоять. Будет на озере завод». — Так ты Демидов? — изумленно воскликнул поп. — Неужто тебе наши крохи понадобились? — Ага, признал, кто я такой? — радостно вырвалось у Никиты. — Суди теперь сам, что тут будет. Священник охнул, тяжело опустился на скамью, склонив на грудь голову, он глухо, с великой горечью посетовал: — Трудно будет нам теперь. Горько. Сам Демид пожаловал. На землю легла лютая зима. К этой поре Демидов объехал башкирских тарханов и глухие улусы. Места лежали богатые, а народ пребывал в бедности. Не виднелось на пастбищах конских табунов и овечьих отар, жаловались башкиры. Зимой гололедь одолела, все табуны пали от бескормицы. Никита весело хмыкал: то верно, собак по улусам больше, чем коней. По кобыленке на три башкирские семьи. Заводчик обещал башкирам: «Отдайте земли, кои у озер полегли. Каждому старику будет ежегодно отпущено по красному кафтану, а молодцу — по доброму коню. А в праздник вам, слышка, будет выдано каждому мясо не в проворот. Ешь не хочу, а ныне какие вы тут жители! Мясо-то у вас в кое поре бывает». Приказчик Селезень неотлучно находился при хозяине. Он поддакивал Демидову: — Что за жизнь? Тут все рыба да рыба. У нас будет и говядина. Два дня Демидов улещивал тархана, угощением и посулами уломал его. Купчую крепость с башкирами заводчик учинил по всей законности российской и обычаям кочевников. Времечко Никите Акинфеевичу выпало для этого удачное. Башкир согнали в понизь. Из-за гор рвался злой ветер, выл буран, и башкиры зябли на стуже, а девушка на кочевниках надета. Одна рвань ветром насквозь пронизывала. Стоят башкиры и зубами стучат. Скорее бы со схода уйти. Демидов знал, чем допечь кочевников. «Студена баешь!» — ухмылялся он, похлопывая меховыми рукавицами. «Душа вымерзнет так, а ты живей клади тамгу! Да в кож бреди, пока жив!» В теплой соболе шубе в оленьих унтах заводчик неуклюже топтался среди народа и поторапливал. «Живей, живей, чумазы! Ух, какой холод!» Башкиры клали тамгу и отходили. Отмахнул Демидов за один присест большой кус. Покупщик крепости, несведущие в делах башкиры, уступили ему огромное пространство в 600 000 десятин за 250 рублей ассигнациями.